Время наше практически заканчивает собрание, поэтому я думаю, что уже все духовно насытились. Коротко выслушаем Слово Божие. Итак, давайте мы хотя бы коротко некоторые духовные такие истины просто подчеркнем, просто напомним из этого события. Кто-то так подсчитал, что в истории человечества всего есть 4 великих дня. Вот день Рождества Христова, это один из этих 4 великих дней. Там следующий великий день, самый великий день, это день, когда Он умер на Голгофском кресте. Ради нашего спасения взял грехи наши на себя. Потом третий, самый великий день в истории, это когда Он воскрес. А четвертый день еще впереди. Какой это день? Когда Он придет во второй раз. Ну и вот мы этого дня как раз ожидаем. И вот сегодня мы вспоминаем тот день, когда Он родился, или ночь. И я прочитаю из 2 главы Евангелия от Луки такие слова с 16 стиха. «И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём». Друзья, Христос был младенцем. Ну вот мы много пели, здесь рассказывали и просто выражали нашу сердечную радость и почитание нашего Господа. Ну и вопрос такой, что мы вынесем из этого собрания как назидание? Вот какая истина должна быть руководящим правилом нашей жизни? Я хочу, сколько время у нас короткое, прочитать из Евангелия от Матфея, 18 главы, и потом несколько порассуждаем. С первого числа, стиха, с первого стиха по 4. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Господь нам определил путь ко спасению таков, что мы должны стать все как дети, чтобы попасть в Царство Небесное, чтобы получить спасение. И вот наш Господь Иисус Христос дал нам в определенном смысле пример, что это значит, чтобы мы были как дети. Однажды к Иисусу Христу пришел ночью Никодим, один из иудейских раввинов, и говорил с ним о духовных вопросах. И Христос ему сказал: «Вот вам надо всем родиться свыше. А если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие». Видите ли, Христос родился. Он был младенцем, и Он был в утробе матери. И в этом Он проявил то качество, которое нам всем так необходимо, особенно христианам. Оно называется смирение. Значит, полное подчинение Божественной воле. Некто сказал так, что Христос, находясь в утробе Марии, проявил, возможно, еще большее смирение, чем когда Он был на кресте в Голгофе. Но нам трудно сравнить, правда, что больше, потому что вся Его жизнь была абсолютным, полным подчинением и послушанием Отцу Небесному. Так вот, дорогие друзья, Христос родился в этот мир, и нам тоже нужно родиться для Царства Небесного, для того, чтобы в Него войти. А для того, чтобы родиться, нужно, чтобы в нашу душу было посеяно семя Божье. Это семя есть Слово Божье. Единственное только Слово Божье может возродить в наших душах, которые просто безжизненны, без Бога, может возродить что-то святое и доброе и вообще небесное. Вот, дорогие друзья, для того, чтобы Слово Божье нам принять, уже необходимо определенное смирение, уже необходимо от нас определенное послушание. Ну, просто мы должны как-то свое сердце для этого расположить, просто как-то наклонить самих себя. Видите ли, человек сам по себе существо удивительно и глупо гордое. И неизвестно, чем же так мы превозносимся иной раз. Посмотрите, сколько шариков вот здесь вот такие красивые, здесь украшены. И, между прочим, все эти шарики вместе взяты, если так вот иголочки их проткнуть, то любой ребенок может вместить в своих руках. Вот так человеческая гордыня, дорогие друзья. Надувается, надувается, что там, а что? Чем гордиться? Чем гордиться? Стоит какому-то жизненному слабенькому испытанию так ткнуть, вот наша гордыня вдруг распадается, разлетается. Ну вот беда-то в чем? И бьет нас жизнь. А мы все не сокрушаемся. И смиряет нас жизнь. А мы все не смиряемся. Потому что для того, чтобы по-настоящему смириться, нужна нам благодать Божья, дорогие друзья. Сердце человеческое крайне испорчено, написано в Библии. Ну, крайне, то есть уже хуже нет ничего, чем сердце человеческое. И вот удивительно, что Господь это крайне негодное и испорченное сердце предназначил, чтобы вот этот человек пал на небо. Вот для этого, конечно, надо стать другим. Вот именно пережить в своей жизни нечто такое, что сравнимо с рождением и рождением свыше, или еще в другом переводе, во всяком случае, вот в английском переводе, это называется рождение заново, вновь родиться. И родиться свыше, это значит от неба получить рождение. Не от земли естественным образом, а сверхъестественным. И вот для этого нам нужно смирить себя перед Богом нашим. Дальше, дорогие друзья, когда Господь дает нам это рождение свыше, то есть характерные, конечно, признаки. Когда душа рождена для Царства Небесного, что у нее появляется новая жизнь. И пока еще, может быть, не вполне осознанная, так же, как в естественной жизни инстинкты, то, что мы называем инстинктами, так в духовной жизни есть характерные потребности, характерные такие внутренние инстинкты духовные. Это молитва к Богу, это жажда пребывать в Слове Божьем, в молитве и в общении со святыми, и другим рассказывать о Божьей любви и о Иисусе Христе. Вот эти такие главные характерные моменты. И, дорогие друзья, здесь Господь не зря сказал, что вот если вы не будете все как дети, то не войдете в Царство Небесное. Если не умолитесь, не обратитесь, то не будете, то не войдете в Царство Небесное. Друзья, вот нам также необходимо свою душу питать. Многие, те, которые вот как-то обращаются к Богу, бывает порыв покаяния, бывает порыв такой, что вот хочется, ну, действительно начать жизнь заново. Но потом душа быстро увядает и угасает, и порыв как-то быстро тушится, потому что жизнь-то вокруг абсолютно не будет вас приветствовать, этот порыв, абсолютно не будет мир этот поддерживать ваши святые начинания и намерения. Наоборот, будет он душить и гасить, и для того, чтобы поддерживать себе вот эти святые, добрые порывы и ростки, нужно свою душу все время питать и питать благодатью Божией. Особенно важно быть в общении с народом Божьим. Поэтому не будьте легкомысленны и самонадеянны. Вот опять же смирение вам нужно. Не будьте настолько самонадеянны, что вы, может быть, думаете, да и сам продержусь. Не продержитесь на себя. Враг сильнее и мир сильнее. И ваша собственная плоть сильнее. Нужна благодать Божия и общение со святыми, чтобы мы друг друга поддерживали. Ну, выпустите своих малышей туда на улицу. Долго ли они продержатся? Да их и машина собьет, да их и воруют у вас тут же сразу. И злой пойдет. Вот так и душа наша, она не может сама вот так вот в мире здесь блуждать. Нужно, чтобы кто-то за руку водил, руководил. Будьте как дети, это значит, будьте настолько смиренными. Дайте Богу возможность себя водить и учить этой жизни. Видите, это значит, способны учиться, способны воспринимать живые существа. И вот взрослые должны быть так же, как и дети, способны, чтобы нас с вами учили. Вот тоже тяжелый случай. Трудно нас учить, правда же? Потому что мы уже достаточно грамотные и опытные в жизни. Может быть, здесь есть люди, которые уже прожили действительно жизнь, вот, и думают так, ну, чему еще можно в Библии научить? Я же все знаю. Я же прошел и войну, и голодовку, и все, и девальвацию, и все такое. А, милый мой, а вот жизнь задает новые уроки, а мы оказываемся беспомощны. А самый главный урок впереди, экзамен. Нам надо будет эту жизнь оставить. Вчера у нас произошел такой случай довольно, ну, вот, даже трагический. Пришли к нашему соседу, вот, ну, на одной лестничной площадке, пришли, дочка пришла с зятей. Открывают, а там уже запах оттуда. Они испугались, звонят, ну, к нам стучат, позвонить, вот что такое, начну, ну, давай звонить там, куда-то по инстанции. Милицию, пришла там эта оперативная группа, там, потом. В общем, так случилось, что один жил, ну, выпивал, правда. И так получилось, что вот дочка говорит, да не давали пенсию, а потом да. Ну вот и да. Вот и закончилось. А человек прожил жизнь. Казалось бы, намученный уже, да? А нет. Не можем мы жизнь закончить даже нормально. И надо еще закончить этот последний экзамен. И вот он на кухне так вот, выпивши, так и закончил свою жизнь. И пролежал там несколько дней так, что уже и пришел такой запах. И вот беда такая. Милые мои, а как мы будем заканчивать нашу жизнь? А готовы ли мы сегодня? Какого покойника кто будет нести? Гордишься ты, человек, а ты ведь из праха взят. И представляешь из собой пищу для червей, то вся твоя гордынь. А душа предназначена ведь не для тления, она предназначена для того, чтобы вот там как раз быть, где славят Бога, ангелы и души праведников, которые там уже давно в том Царстве Небесном. Милые мои, вот жизнь такая трудная, и с годами появляется какая-то такая потребность отдохнуть. Вот отдохнуть и успокоиться от всей жизненной борьбы. Я думаю, что особенно люди пожилые уже чувствуют такую потребность, ну, по крайней мере, свою старость как-то обеспечить, чтобы она была более-менее безмятежна. Кто не получает пенсию, и ту бедную не дают, да? Да и дети там еще, то, как воспитал, или как мир этот воспитал, не всегда хорошо заботится. И вот душа не находит в этом мире ни в детстве, ни в молодости, ни в зрелости. Она не находит отдыха и успокоения, потому что в этой жизни борьба, в этой жизни труды, в этой жизни грех присутствует. А там Царство Небесное по ту сторону этой жизни. Вот, дорогие друзья, готовы ли мы сегодня? Вошли ли мы уже сегодня на тот путь, который стали ли на тот путь, который ведет Царство Небесное? Вот для этого как раз и нужно стать как дети. Вот так, значит, просто и бесхитростно, и не мудрствуя лукаво, принять то, что в Библии написано. Принять так, как оно написано. Просто поверить то, что Бог говорит. И тогда мы войдем вот в это Царство. Будем с Господом. Дорогие друзья, сейчас мы прославим нашего Спасителя за то, что Он ради нас вот так умолился и смирил себя и был младенцем. Кто сегодня еще в этом зале не рожден заново, молите Бога. Молите Бога, чтобы Он дал вам эту благодать. И обратитесь. Обратитесь, значит, повернитесь к Богу лицом. Ты стоишь, грешник, к Богу спиной. О, повернись лицом. Повернись лицом к Богу. Не сердцем. А мы все, дорогие друзья, открытым сердцем, открытыми нашими устами, встанем на наши ноги и еще прославим Господа в коротких молитвах, словословие. Аминь.